Для руководства переносом тела из Подмосковья в колонный зал Дома Союзов, где с 20-х годов отдавали почести главным советским покойникам, Сталин отрядил начальника своей охраны Карла Паукера, формально занимавшего пост руководителя оперативного отдела НКВД. Охрану мертвого классика приравняли по своему значению к охране живого вождя. До пули палача, которую Паукер получит в Лубянском подвале, оставалось менее 2 лет. Была создана комиссия по организации похорон. Из 10 ее членов 5 будут расстреляны в течение ближайших 3 лет. 5 человек вошли в комиссию для приемки литературного наследства и переписки Горького. Из них избежит большого террора только 1. Поздним вечером, перед выносом гроба для кремации, в последний почетный караул встали несколько официальных лиц, в том числе Никита Хрущев и шеф НКВД Генрих Ягода. Всего 8 человек. 4 из них казнь была уготована в самое ближайшее время. Последний караул возле урны нес Сталин вместе с ближайшим своим окружением. Молотов, Каганович, Орджоникидзе, Андреев, Микоян, Жданов, Чубарь. Орджоникидзе покончит с собой или будет убит через 1/2 года. Чубаря расстреляют 2 года спустя. Из самого близкого горьковского окружения, тех, кто был возле гроба в последние часы и минуты прощания, сумеют избежать лубянской пули лишь считанные единицы. Аркадий Ваксберг. Гибель буревестника. Радиоверсия книги. Часть 10. Жизнь Тимоши Надежды Алексеевны Пешковой сложилась драматически. Видимо, в ее холодной и пленительной красоте было нечто зловещее, не только обрекавшее на гибель всех, кого притягивал к себе ее загадочный магнит, но и ей самой сулившие только муки. После всех потрясений, связанных с Максом, Толстым и Ягодой, Тимоша тоже возмечтала о тихой пристани, найдя ее в талантливом, подававшем большие надежды ученом-филологе Иване Луполе, который после смерти Горького возглавил Институт мировой литературы. Его заприметил еще сам Горький и приблизил к себе. В январе 1939 года Луппол стал академиком. Перед ним, казалось, открылась великолепная перспектива для дальнейшей карьеры, а для Тимоши – спокойная жизнь без потрясений. В августе 1940 года Тимоша и Луппол, полные радужных надежд, уехали отдыхать на Кавказ, откуда Тимоша, и то не сразу, вернулась одна. Луппола арестовали, а Тимошу, продержав очень короткое время, отпустили. Возможно, соответствующее указание дал Сталин. Ближайшая горьковская родня могла числиться только за ним. Академик Вернадский утром 22 июня 1941 года, еще не зная, что на рассвете этого дня гитлеровская Германия напала на Советский Союз, сделал такую запись в своем дневнике. «Луппол пострадал в связи с Горьким. Говорят, он расстрелян. Он был мужем вдовы сына Горького. Арестованы были оба в связи с тем, что в Дерпте, Тарту, при обыске у какой-то баронессы, старой знакомой Горького, нашли его дневники, содержащие критику деятельности советского правительства. Горький взял обещание от вдовы сына, что она эти дневники перешлет от баронессы ему. Луппол был образованным человеком, несимпатичным, но одним из немногих культурных правительственных деятелей, из румын. В обвинении, предъявленном Луполу, ничего не говорится ни о Муриным чемодане, ни вообще о Горьком. Ему по банальной лубянской схеме приписали участие в троцкистской организации, готовившей теракты. В июле 1941 года, через две с небольшим недели после начала войны, его приговорили к расстрелу, но, вопреки давно заведенному порядку, приговор в исполнение не привели. 23 июня 1942 года, в тот же день, что и великому генетику Николаю Вавилову, смертный приговор Луполу был заменен 20-летней каторгой, и из саратовской тюрьмы он был переведен в один из мордовских лагерей, где умер от дистрофии 26 мая 1943 года. Ему было 47 лет. Посмертная реабилитация Лупола состоялась в мае 1956 года. Тимоша была жива, но с ходатайством о реабилитации обратилась к властям не она, а законная жена Мария Евтихиевна. Вопреки жестким правилам, существовавшим при Сталине, эта жена врага народа не только не была выселена из Москвы, но сохранила за собой прежнюю квартиру в привилегированном писательском доме в Лаврушинском переулке. Ее ходатайство поддержали Екатерина Пешкова и Илья Эренбург. Имя же Тимоши во всех документах, касавшихся Луппола, отсутствует напрочь. Хорошо знавший Тимошу сын писателя Всеволода Иванова, тоже к ней неравнодушного, академик Вячеслав Иванов, полагает, что в нее был влюблен Сталин, и этим в немалой степени объясняется печальная участь всех ее близких друзей. Аресту подвергся исследовавший за Луполом спутник жизни Тимоши архитектор Мирон Мержанов, зодчество которого проявилось главным образом в создании правительственных дач, плодившихся вокруг Москвы и на Кавказе. Он проектировал так называемую ближнюю дачу Сталина в подмосковном Кунцеве, где 19 лет спустя тот испустил свой дух, а также дачи Калинина, Ворошилова и других его верных соратников. За эти старания Мержанов провел в лагерях 11 лет, вернувшись оттуда лишь в 1960 году. После его ареста в 1949 году Тимоша недолго оставалась в одиночестве. Она увела мужа от дочери декоративного президента СССР Михаила Калинина. Его зять Владимир Федорович Попов был видным инженером-путейцем. Вскоре после того, как он соединил свою жизнь с Тимошей и фактически стал то ли пятым, то ли шестым ее мужем, дошла очередь и до него. Ему повезло. Сталин вскоре дал дуба, так что в ГУЛАГе Попов провел всего полтора года и, освободившись, к Тимоше уже не вернулся. Тимоши не стало в 1971 году. Она скончалась на 72-м году жизни. Внучки Горького здравствуют по сей день. В конце 40-х годов Марфа стала женой сына Лаврентия Берии Серго. Тогда же, когда ее одноклассница и близкая подруга Светлана Аллилуева была вынуждена выйти вторично замуж за сына сталинского фаворита Андрея Жданова. Серго арестовали одновременно с отцом в июне 1953 года, и в тот же день домашнему аресту подверглась беременная третьим ребенком Марфа вместе с остальными членами семьи. Ее арест продолжался 24 дня и был прекращен после энергичного вмешательства Екатерины Павловны, сумевшей пробиться к Молотову. После того, как был освобожден и Серго, без права не только жить, но и появляться в Москве, Марфа несколько раз ездила на кратковременные свидания к мужу, но сохраниться их браку было, разумеется, не суждено. Серго понудили взять девичью фамилию своей матери, Гигичкори. Он лишился еще и отчества, числясь Сергеем Алексеевичем, а не Лаврентьевичем. Вернуть себе законное отчество и даже фамилию он смог лишь незадолго до смерти в 2002 году. Серго считался крупным специалистом в области космической техники. Трое детей Серго и Марфы носит фамилию Пешковы. У великого писателя-гуманиста и у великого палача общие потомки. Правнуки Горького, это и внуки Берии. Ничего более зловещего, абсурдного и символичного судьба, вероятно, не могла придумать. Впрочем, были же общие внуки у Пушкина и шефа русских жандармов Дубельта. История повторяется, и ничем уже нас удивить не может. Всю жизнь Марфа прожила в уединении, оставаясь чуждой какой бы то ни было публичности. Имя ее вдруг замелькало снова совсем недавно. В мае 2004 года она продала с аукциона часть дедушкиного наследства, книги из библиотеки Горького, доставшиеся после его смерти Тимоше. Дарья как была, так и осталась артисткой театра имени Вахтангова на очень скромных ролях. Ее муж Александр Граве – артист того же театра. Обеих внучек Горький очень любил, но относился к ним по-разному. Как бы там ни было, обе они до сих пор помнят деда и нежно его любят. Зиновий Пешков. После 1927 года, вероятно, не имел личных контактов со своим приемным отцом. Точнее, об этих контактах, если они и были, ничего не известно, хотя есть неподтвержденные пока свидетельства, что и в последующие годы Зиновий навещал Горького в Соренто. Предполагается, что ни Горький, ни он сам старательно не афишировали эти визиты, как и Мура свои поездки в Москву. Лет 20 назад стало известно, что летом 1930 года Зиновий, находясь в Страсбурге, получил письмо Горького из Соренто. О местонахождении этого письма сведений нет. Весть о кончине приемного отца повергла Зиновия в глубокое горе. Об этом остались воспоминания очевидцев и его опубликованный отклик. Однорукий Зиновий сделал блестящую карьеру как активнейший участник французского сопротивления, сподвижник де Голля, посол Франции в Китае, глава ее миссии в Японии в ранге посла. Он умер в 1966 году в возрасте 82 лет, будучи французским генералом и обладателем Большого креста почетного легиона. Благодарную память о нем хранит и по сей день его последняя любовь, французская писательница, гонкуровский лауреат Эдмонда Шарль Ру. Его дочь, то есть приемная внучка Горького, Елизавета, влюбившись в советского шпиона, работавшего под крышей посольства СССР в Риме, Ивана Маркова, и выйдя за него замуж, приняла советское гражданство и переехала в Советский Союз в самый разгар большого террора в конце 1937 года. Почти сразу же Марков был арестован и расстрелян, а Елизавета прошла через ГУЛАГ. Сразу после смерти Горького Генрих Ягода получил квартиру в Кремле. Выше этой чести не существовало. Он немедленно переехал туда из специально построенного для него особняка в Милютинском переулке. Теперь он ожидал своего включения в состав Политбюро, о чем Сталин предупредил его, уезжая на летний отдых перед началом процесса Зиновьева-Каменева. «Вы это заслужили». Оказалось, он заслужил совершенно иное. От Сталина пришла из Сочи телеграмма с требованием сместить Ягоду, а на пост наркома внутренних дел назначить Николая Ежова. В отличие от всех других участников больших московских процессов, Ягода пока не реабилитирован, хотя он осужден не за аресты и казни безвинных людей, что было бы справедливо, а за шпионаж и прочие мифические преступления по общей для всех жертв террора модели тех лет. Не исключено, что этот кажущийся абсурд объясняется довольно просто. Обвинение в убийстве Горького и Макса, а возможно и не только их, было все-таки справедливым. Крючков расстрелян, как и доктор Левин, 15 марта 1938 года вместе со столь дорогими Горькому Ивановичами. Бухариным, Рыковым и другими участниками третьего и последнего публичного судилища эпохи Большого террора. Более счастливо сложилась судьба Ивана Гронского. Несмотря на близость к Сталину, он выступил в 1937 году в защиту Бухарина и через две недели был арестован. Пожалуй, он был единственным из очень высокой кремлевской верхушки, кто, загремев, не получил пулю в затылок, а отправился в сибирский лагерь, откуда вышел через 17 лет. Один из слушавших его устные мемуары в 1959 году утверждал, что Гронский так и остался окаменелостью, случайно уцелевшей от какой-то мезозойской эры революции, твердолобом и фанатичным сталинистом. Он умер в 1985 году, отпраздновав свое 90-летие. Алексей Толстой занял после Горького место патриарха советской литературы. Он был усыпан всеми мыслимыми и немыслимыми почестями. Стал академиком, получил рядом с Горьковским дворцом на Малой Никитской свой персональный флигелек. Сталин ласково называл его «наш советский граф». Толстой участвовал в различных сталинских акциях, в частности, состоял членом комиссии, которая подтвердила, что массовое убийство польских офицеров в Катыни было совершено не лубянскими палачами, а гитлеровскими. Тимоша и молодая жена Толстого Людмила Ильинична стали подругами и нередко встречались за общим хлебосольным столом на роскошной даче Толстого в правительственном подмосковном поселке Барвиха, куда съезжались именитые композиторы, музыканты и нужные люди. Алексей Толстой умер незадолго до окончания войны в феврале 1945 года, на 63-м году жизни, и остался в виде бронзового изваяния возле своего флигелька, напоминая тем самым, кто был более важным хозяином этого фешенебельного дворца. Липа Олимпиады Дмитриевна Черткова не покинула Горьковский дом, хотя и получила в Москве отдельную квартирку. Еще в 1934 году Горький выхлопотал для нее небольшую персональную пенсию, что дало ей известную независимость. Краткие воспоминания, которые она продиктовала и которые многие десятилетия оставались в недоступной части Горьковского архива, отличаются простотой, безыскусностью и правдой. «Рыжая лапа», другое прозвище, которое ей дал Горький, «Липа, хорошая погода», оказалась достойной Горьковского доверия и его закатной любви. «Начинал свою жизнь с акушеркой», — говорил Горький незадолго до смерти, — «с акушеркой кончаю». По его словам, липа, которую он ласково называл еще и чертовкой, мягким веничком смахивала с него накопившуюся пыль. Памятью об этом были наполнены для нее все оставшиеся ей годы. Липа умерла в 1951 году. Ей было 73 года. Еще в 1957 году на волне событий, последовавших за 20-м съездом, была сделана робкая попытка избавиться хотя бы частично от обилия Горького на географических картах, на таблицах с названием улиц, заводов, театров и парков. Особую активность проявили жители города Горького, просившие Кремль вернуть ему старое имя. Воспротивились инженеры человеческих душ, так Сталин называл советских писателей, они усиленно просили, цитата из их письма Хрущеву, сохранить всемирно известное крылатое и светлое имя Горького. Должно было пройти еще около 40 лет, прежде чем Нижний Новгород снова обрел свое историческое название, а имя Горького почти полностью исчезло из топонимики. Остался на месте памятник Горькому у Белорусского вокзала с вполне подходящей надписью «От правительства Советского Союза». И осталось еще множество версий, легенд, домыслов, слухов, правдивых и лживых свидетельств, точных и сомнительных мемуаров, все нарастающий поток разнообразнейшей информации, который продолжает будоражить сознание и неизбежно привлекает интерес к одной из самых трагических фигур русской литературы. Одаренный редким огромным талантом, он добровольно поставил себя не на службу словесности, а на службу политики, запутавшись в тех сетях, которые расставили ему кремлевско-лубянские интриганы. В отличие от миллионов других жертв большого террора, он сам, добровольно и даже с охотой, положил свою голову на плаху и покорно ждал, когда на нее опустится топор палача. В этом его трагедия и в этом же оправдание перед потомками, которые вряд ли забудут оказавшуюся пророческой людоедскую формулу, рожденную его блестящим пером. «Если враг не сдается, его истребляют». Письма, документы, свидетельства. Гибель буревестника. Опыт исторического расследования. Страницы книги Аркадия Ваксберга читал Владимир Левашов. Режиссер Владимир Романычев. Редактор Наталья Сидоренко. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. «Однажды в истории».